знают ли сегодня люди, что Иисус Христос молча принял поцелуй Иуды, тот, что смерть принес, молча принял Ирода угрозы, плети и допрос. И потом израненный на гору тяжкий крест понес. Умирал без слез и стонов, все в любви стерпел, и за жизнь короткую святую все свершить успел. Гром гремел и впитывала глина алые струи, распускала тихо Магдалина волосы свои. Ты покорно принял муки ради нас, Христос. На кресте растянутые руки, в них твоя любовь. Ради Магдалины в Артемее столько перенес. Мы ж любить друг друга